а не государство, которому следует только осторожно поддерживать порядок и не душить общество. Государство, по Хомякову, только ободок бочки, а не железный ободок, которым проломали череп Тициану Табидзе. Я боюсь руситов, которые вытащат железный ободок, чтобы покрепче закрутить его на голове внуков. Доживая жизнь при добром Цезаре, Ахматова воспрянула духом. Она обрадовалась взрыву интереса к поэзии и сочла его особым качеством внуков. Вот тут-то она пожалела, что они не родились раньше и не утешили ее в годы бедствий. Отсюда появился новый пролог с жалобами о невстрече во времени. Она прельстилась наивно формальными вещами и много занималась разработкой сценической площадки, где надлежало бродить тоскующим душам. Сцена на сцене, оркестр над сценой, площадки на разных уровнях и даже вынесенные в зал. Но она недолго блуждала по своим театрально-небесным мирам. Зоркая и на старости, она просмотрела 2-3 западные пьесы и сообразила, что все ее выдумки уже давно придуманы другими. Я знала, что их уже изобрели в 20-е годы. Тут-то она и бросила свою пьесу и сказала мне, что уничтожила все куски. Я этому не очень верю. В бумагах у нее царил такой беспорядок, что многое, конечно, сохранится. Там, может, и обнаружатся интересные стихотворные отрывки. На большее я не надеюсь. Первый пролог – невозвратимая утрата. Второй – дань самоуспокоенной старости в эпоху доброго Цезаря, когда Ахматова искала внепространственных бед и страстей. Хотя нам вполне хватало посюсторонних несчастий. Я ими сыта по горло. И мне не хочется смотреть, как обезумеют со страха внуки, когда завинтят очередные гайки. Бытовые детали. Я прочла постановление о звезде и Ленинграде в Москве, только что вернувшись из Ленинграда, где я с недельку гостила у Ахматовой. Значит, пока мы были вместе и радовались встрече, оно сочинялось, обрабатывалось, обсуждалось. Писатели-невидимки поработали на славу. Перед нами в те дни отчетливо мерцали знаки немилости. Но мы, привычные, встречали их с полным равнодушием, хотя по спине у нас пробегал непроизвольный холодок. Мы скрывали и этот холодок, и приступы тошноты. Пожав плечами или переглянувшись, мы делали вид, что никакой неловкости не произошло, и продолжали разговаривать о своем. Когда-то старый параличный актер, которому Ахматова зашла с чьим-то поручением, кивнул ей головой и, поморщившись, сказал: «Совершенно неинтересное знакомство». Ахматова пожаловалась на такую встречу Мандельштаму, а он откомментировал: «И никакой неловкости не произошло». Мы запомнили это «мо» и часто употребляли в самых неподходящих случаях. Подходило ли это элегантное выражение к нашей прелестной повседневности? Первый знак немилости. 2 мордатых парня или один парень с мордатой девкой выросли у ворот Шереметьевского дома на Фонтанке. На Фонтанку выходит широкий двор, обнесенный отличной решеткой. Особняк стоит в глубине двора. Фасадом он обращен на Фонтанку, а с тылу разбит.